Дело в том, что из всех видов укрывательства самое опасное для преступника — это укрывательство преступления в его сознании. Неотвязная мысль о преступлении не дает ему возможности установить, в самом ли деле никто не догадывается, и отнесутся ли к нему с полным доверием, если он встанет на путь решительного запирательства, а с другой стороны, не дает возможности определить, где в его правдивых словах, которые ему кажутся невинными, начинается признание. В сущности, у него не было оснований таиться, потому что нет такого порока, который не нашел бы в высшем свете услужливого сочувствия. В одной усадьбе надо было уложить спать на одной кровати двух сестер, и это вызвало целый кавардак, начавшийся после того, как все поверили, что они любят друг дружку только как сестры. А на любовь принцессы мне внезапно пролило свет одно обстоятельство, но здесь я на нем подробно останавливаться не буду, ибо оно имеет прямое отношение к рассказу о том, как де Шарлю ушел от умирающей королевы, чтобы не упустить парикмахера, обещавшего сделать ему мелкую завивку, а завивкой барон хотел угодить контролеру омнибуса, перед которым он почему-то страшно заискивал. Так вот, чтобы покончить с любовью принцессы, я сейчас расскажу, какая чистая случайность открыла мне в глаза. Однажды мы ехали с ней вдвоем в экипаже. Когда мы проезжали мимо почты, она сказала кучеру, чтобы он остановился. Лакея она с собой не взяла. Вытащив наполовину из муфты письмо, она совсем уж было собралась выйти из экипажа, чтобы опустить письмо в ящик. Я попытался удержать ее, она оказала слабое сопротивление, однако нам обоим сейчас же стало ясно, что попытка выйти с письмом из экипажа бросает на нее тень, так как можно подумать, будто она охраняет какую-то тайну, а моя попытка — попытка нескромная, так как можно было подумать, будто я хочу вырвать у нее эту тайну. Первая взяла себя в руки принцесса, густо покраснев, она отдала мне письмо, я послушно взял его, но, опуская в ящик, нечаянно обнаружил, что оно адресовано де Шарлю. А теперь возвращаюсь к моему рассказу и к первому моему вечеру принцессы Германской. Герцог и герцогиня предложили отвезти меня домой, но они очень спешили, и я пошел проститься с принцессой. Герцогу захотелось проститься с братом. Маркиза де Сюржи успела где-то в дверях сказать герцогу, что де Шарлю был очарователен и с нею, и с ее сыновьями. Необычайная любезность, какую барон впервые проявил в таких обстоятельствах, глубоко тронула Базена и пробудила в нем родственные чувства, впрочем, никогда надолго не засыпавшие в нем. Когда мы прощались с принцессой, герцог решил, прямо не высказывая де Шарлю своей благодарности, проявить к нему нежность, то ли потому, что она в самом деле переполняла его, то ли чтобы барон запомнил, что брат не мог не оценить его поведение на сегодняшнем вечере. Так собаки, стоящие на задних лапах, бросают кусок сахара, чтобы у него навсегда связывало с этим приятные воспоминания. «Что же ты это, братец?» Остановив де Шарлю и ласково взяв его под руку, заговорил с ним герцог. «Проходишь мимо старшего брата и даже не здороваешься. Мы с тобой совсем не видимся, Нана, и ты не можешь себе представить, как мне тебя не хватает. Я разбирал старые письма и нашел письма покойной мамы, она с такой нежностью всегда тебе пишет». «Спасибо, Базен», прерывающимся голосом вымолвил де Шарлю. О своей матери он не мог говорить без волнения. «Позволь мне обставить для тебя флигель в Германте», — предложил герцог. «Как хорошо, когда братья так друг к другу привязаны», — обратилась принцесса к Ариане. «О, да, такие отношения между братьями — редкость. Я как-нибудь приглашу вас и де Шарлю», — обещала мне Ариана. «Ведь вы с ним, кажется, в дружбе. Однако о чем это они говорят?» — забеспокоилась она. Ей плохо был слышен их разговор. В герцогине неизменно шевелилось ревнивое чувство, когда она видела, как приятно герцогу вспоминать с братом прошлое, а жену он держал от своего прошлого на некотором расстоянии. Она чувствовала, что им отрадно побыть вдвоем, и что если она не в силах сдержать нетерпеливое свое любопытство, присоединялась к ним, то ее появление не доставляло им удовольствия. Но сегодня к обычной ее ревности примешалась иная. Дело было вот в чем. Маркиза де Сюржи рассказала герцогу Германскому, как его брат был с нею мил, для того, чтобы герцог выразил ему благодарность, а в это же самое время верные подруги четы германтов сочли своим долгом довести до сведения герцогини, что любовницу ее супруга видели наедине с его братом. Вот что не давало покоя герцогине германской. «Помнишь, как нам чудесно жилось в Германте?» — обращаясь к де Шарлю, продолжал герцог. «Если б ты наезжал туда летом, для нас с тобой вновь настали бы счастливые времена. Помнишь старика Курво?» «Почему купцов называют купцами?» «Потому что они все покупают и скупают», — произнес де Шарлю таким тоном, как будто отвечал своему учителю. «Раскупают, то они не только купцы, но и скупцы. Прекрасно. Экзамен вы, конечно, выдержите, получите хорошую отметку, ее светлость подает вам китайский словарь. Милый Мэмэ, да как же мне этого не помнить? А старинная китайская ваза, которую тебе привез Эрве де Сен-Дони, она стоит у меня перед глазами. Ты даже грозился уехать в Китай навсегда, так он тебя интересовал. И ты уж тогда любил кутнуть напропалую. О, ты был совсем особенный. Смело могу сказать, что твои вкусы буквально ни в чем не совпадали». Но тут лицо герцога, как говорится, пошло красными пятнами. Он не был твердо уверен, какого его брат поведения, но уж репутацию его он знал хорошо. Герцог никогда с ним об этом не говорил, и от того, что его слова можно было принять за намек, он почувствовал себя особенно неловко. «Кто тебя знает?» Чтобы замять неловкость, после секундного молчания снова заговорил он. «Может, ты был влюблен в китаянку еще до того, как начал ухаживать то за одной, то с другой белой женщиной и пользоваться их благосклонностью, в чем я мог убедиться на примере одной дамы, с которой ты только что беседовал и, видимо, доставила ей большое удовольствие. Она от тебя без ума». Герцог дал себе слово ни с кем не говорить о маркизе де Сюржи. Но из-за допущенной им бестактности мысли его мешались, и он ухватился за первую попавшуюся, именно за ту, которую он не должен был касаться, хотя она как будто и служила ему веским доказательством. Де Шарлю заметил, что его брат покраснел. И как преступник, который, когда при нем заходит речь о преступлении, якобы им несовершенном, делает вид, что ничуть не смущен и считает выгодным поддержать опасный для него разговор, он сказал герцогу: «Я, конечно, польщен. Но мне бы хотелось вернуться к тому, о чем ты говорил перед этим. По-моему, ты глубоко прав. Ты утверждал, что у меня на все был свой особенный взгляд. Это очень верно. Ты утверждал, что вкусы у меня были специфические». «Да нет», — возразил герцог, — он и в самом деле не употреблял этого выражения и, может быть, даже не верил, что оно применимо к его брату. А кроме того, он не считал себя вправе волновать барона из-за его наклонности, во всяком случае сомнительных, таинственных и немало не вредивших тому исключительно высокому положению, какое барон занимал в обществе. Более того, герцог, понимая, что его возлюбленный барон, занимающий такое положение, глядишь, когда-нибудь и пригодится, внушал себе, что ради этого не мешает быть поснисходительнее. Даже если б герцога Германского и поставили в известность о какой-нибудь особой симпатии брата, то в надежде на его поддержку, да еще к тому же связанной с ним святостью воспоминания о прошлом, он пропустил бы это мимо ушей, посмотрел бы сквозь пальцы, а в случае чего и помог бы ему. «Ну, Базен, нам пора. До свидания, Паланет», — сказала герцогиня. Она пылала гневом и любопытством и уже не в силах была сдерживаться. «Если вы, Базен, намерены пробыть здесь до утра, тогда пойдемте ужинать, Из-за вас мы с Мари стоим тут битых полчаса. Герцог нарочито крепко обнял брата, и мы втроем подошли к необъятных размеров лестницы дома принцессы. Обе стороны верхних ее ступеней были усеяны парами, поджидавшими свои экипажи. Герцогиня, статная, отчужденная, стояла слева между мужем и мною, уже в манто, как на полотне Тьеноло, с ожерельем из рубинов, стягивавшим ей шею. Ее пожирали глазами мужчины и женщины, пытавшиеся проникнуть в тайну ее изящества и красоты. Дожидаясь экипажа на той же ступени, что и герцогиня Германская, но только на противоположной стороне, герцогиня де Галардон, уже давно потерявшая надежду, что родственница когда-нибудь к ней пожалует, повернулась спиной, чтобы никто не подумал, что она видит Арианну, а главное, чтобы никто не заметил, что герцогиня Германская с ней не здоровается. Герцогиня де Галардон была очень зла, потому что ее спутники не нашли ничего лучшего, как заговорить об Ариане. «Я совсем не жажду встречаться с ней», — объявила герцогиня де Галардон. «Я ее только что видела на вечере, а она начинает стареть, и, должно быть, все никак не может с этим примириться. Ведь уже Базен прямо ей об этом говорит, и право, я ее понимаю. Она не умна, она злюка, не умеет держать себя в обществе, не может же она не сознавать, что когда ее красота отцветет, у нее уже ничего больше не останется». Я уже надел пальто, а герцог Германский, спускаясь по лестнице, пожурил меня за это. Он боялся как бы не простудиться при выходе из жаркого помещения на воздух. Так как поколение людей из высшего круга, в той или иной степени прошедшее школу епископа Дюпан-Лу, говорит на ужасном французском языке, кроме семьи Кастелан, то герцог выразил свою мысль следующим образом. «Лучше, во всяком случае, в общей сложности не одеваться, пока не выйдете на улицу». Я так и вижу этот уход гостей, так и вижу на лестнице, если только память мне не изменяет, портрет, отделившийся от рамы принца де Саган, для которого этот выезд в свет оказался последним, и который, свидетельствуя свое почтение герцогине, таким широким движением руки в белые перчатки под цвет гордении в его петлице снял цилиндр, что скорее можно было подумать, будто это фетровая шляпа с перьями, какие носили при старом режиме, тем более, что на его лице отчетливо проступал особый наследственный отпечаток того времени. Он постоял около герцогини очень недолго, но даже те позы, какие он принимал на одно мгновение, представляли собой живую картину, как бы сцену из исторической пьесы. Теперь его уже нет на свете. А при жизни я видел его мельком, и он стал для меня действительно историческим лицом. Во всяком случае, человеком, игравшим роль в истории высшего света, так что мне бывает трудно представить себе, что моя знакомая женщина или мужчина — это его сестра или племянник. Когда мы спускались по лестнице, по ней поднималась с выражением утомленности, от которого она оказалась интереснее, дама моложе своих лет, на вид лет 40. Это была, по слухам, внебрачная дочь герцога Пармского, принцесса Дорвилье, в чьем нежном голосе слышался легкий австрийский акцент. В шелковом платье с цветами по белому полю высокого роста она шла, слегка наклоняясь, и сквозь бриллиантовые сапфировые доспехи было видно, как вздымается ее прелестная, усталая, тяжело дышащая грудь. Встряхивая головой, точно лошадь царя, которая мешает жемчужной недоуздок огромной ценности и непомерного веса, она задерживала свой мягкий, обворожительный взгляд на том, на другом из расходившихся гостей, с большинством приветливо здоровалась, и по мере того, как синева ее глаз меркла, их выражение становилось все ласковее. «Вы как раз вовремя, Полетта», — заметила герцогиня. Ах, мне так досадно. Но у меня действительно не было физической возможности, — ответила принцесса Дорвилье. Она переняла подобные обороты речи у герцогини Германской, но только в ее устах. От того, что она была мягкой от природы, они звучали мягче, а кроме того, они были для нее органичнее, потому что в ее голосе, хотя он отличался необычайной нежностью, все-таки ощущалась едва уловимая жесткость германского акцента. Она как будто намекала на трудности жизни, о которых долго рассказывать, а не на такие мелочи, как званые вечера, хотя сегодня она уже успела побывать на нескольких. Нет, не из-за них она приехала сюда так поздно. Принц Германский в течение многих лет не разрешал своей жене принимать принцессу Дорвилье. Когда же запрет был снят, принцесса Дорвилье в ответ на приглашение, чтобы не подавать вида, будто она их жаждет, только завозила карточки. Прошло года 2-3, а потом она начала приезжать на вечера к германтам, но только очень поздно, якобы после театра. Этим она показывала, что вовсе не стремится на званый вечер, не стремится к тому, чтобы все ее там видели, а приезжает с визитом к принцу и принцессе только ради них и симпатии к ним. В такое время, когда больше половины гостей уже разъедется, и ей можно будет вполне насладиться их обществом. «Нет, правда, так низко пала Ариана», — брюзжала герцогиня де Галардон. «Я отказываюсь понимать Базена, как он позволяет ей разговаривать с принцессой Дорвилье. От герцога де Галардона мне бы так за это досталось». В принцессе Дорвилье я узнал женщину, которая около дома германтов смотрела на меня долгим, завораживающим взглядом, оборачивалась, останавливалась у витрин. Герцогиня Германская представила ей меня. Принцесса Дорвилье была со мной очаровательна, не чересчур любезна, но и не натянута. Кроткие ее глаза смотрели на меня так же, как смотрели на всех. Потом я уже больше не замечал при встречах с ней попыток к сближению. Иные взгляды как будто бы говорят о том, что вас узнали. Так некоторые женщины и некоторые мужчины смотрят на молодого человека только до той минуты, когда они с ним знакомятся, и выясняется, что и он дружен с их приятелями. Нам объявили, что лошади поданы. Герцогиня Германская, перед тем, как спуститься с лестницы и сесть в экипаж, подобрала свою красную юбку, но тут она, может быть, почувствовав угрызение совести или желание доставить удовольствие, а главное — желание воспользоваться кратким временем, которое в силу обстоятельств было ей отпущено на эту скучнейшую церемонию, посмотрела на герцогиню де Галардон. Затем, словно только сейчас заметив ее, по внезапному вдохновению перешла на другую сторону ступени и, подойдя к своей просиявшей родственнице, протянула ей руку. «Сколько лет, сколько зим!» — сказала она. И, удовольствовавшись этой поговоркой, вмещавшей в себя и сожаление, и убедительное оправдание, испуганно оглянулась на герцога. А тот уже, спустившись вместе со мной, рвал и метал, видя, что его жена направилась к герцогине де Галардон и теперь задерживает другие экипажи. «Ариана все-таки еще очень хороша», — заметила герцогиня де Галардон. «Мне смешно, когда говорят, будто бы между нами холодок. Мы можем по причинам, которые вовсе не обязательно знать всем и каждому, не видеться годами, но нас связывает столько воспоминаний, что мы никогда не порвем друг с другом, и в глубине души она чувствует, что любит меня больше, чем многих других, с кем видится ежедневно, не своих родственников». Герцогиня де Галардон очень напоминала отвергнутую влюбленную, которая всячески пытается убедить других, что ее предмет пылает к ней более сильной страстью, нежели к тем, кого он пригревает на своей груди. Совершенно не думая о том, что за несколько минут до этого она говорила нечто прямо противоположное, герцогиня де Галардон этими похвалами герцогини Германской косвенно доказала, что Арианна в совершенстве постигла правила, коими надлежит руководствоваться в жизни знатной даме, которая, заметив, что ее дивное платье вызывает не только восхищение, но и зависть, сообразит, что для того, чтобы эту зависть обезоружить, ей нужно сию же минуту перейти на другую сторону лестницы. По крайней мере, хоть туфли-то не промочите. Только что прошла сильная гроза, — сказал герцог. Он все еще кипел от того, что его заставили ждать. На обратном пути красные туфельки герцогини Германской из-за тесноты в карете волей-неволей оказались близко от моих ног, и, боясь как бы не толкнуть меня, герцогиня обратилась к мужу. «Молодой человек скоро скажет мне то же самое, что было подписано под какой-то карикатурой. Сударыня, как можно скорее признайтесь мне в любви, но только не наступайте мне на ноги». А мои помыслы были сейчас далеко от герцогини Германской. С тех пор, как Сен-Лу рассказал мне про девушку благородного происхождения, посещающую дом терпимости, и про горничную баронессу Пюдбю, к этим двум женщинам устремлялись слитые воедино желания, ежедневно вызывавшиеся в моей душе множеством красавиц двух разрядов — вульгарных, ослепительных, величественных горничных из богатых домов, чваных, надутых, говоривших «мы», когда они имели в виду герцогинь, и молодых девушек. Даже если они не проезжали и не проходили мимо меня, я в них все-таки иногда влюблялся. Стоило мне прочитать их имена в отчетах о балах, а затем, добросовестно изучив справочник, где указаны места их летнего пребывания, в именах я очень часто путался, мечтал то о жизни на равнинном западе, то о жизни среди северных дюн, то о жизни среди сосновых лесов юга. Но как я ни старался, основываясь на восторгах Сен-Лу, мысленно сплавить все самое обольстительное, что заключалось во внешности легкомысленной девицы и горничной баронессы Пюдбю, чтобы как можно яснее представить их себе, обеим доступным красавицам не хватало все же того, что могло бы мне открыться только при встрече с ними, их индивидуальных особенностей. В течение нескольких месяцев, когда мне больше нравились девушки, я тщетно пытался вообразить, как сложена и кто такая та, о ком рассказывала мне Сен-Лу. А в течение нескольких месяцев, когда я предпочитал горничную, я пытался вообразить себе горничную баронессы Пюдбю. Но зато какое спокойствие сменило во мне долго не утихавшую бурю желаний, вызывавшихся летучими существами, чьи имена часто так и оставались мне неизвестными, существами, с которыми в любом случае трудно было встретиться вновь, еще труднее познакомиться, и которых, пожалуй, нельзя было покорить. Какое спокойствие я обрел, когда из всей этой рассеянной, летучей, безымянной красы выделились два предоставлявшихся мне на выбор образца с указателями, как их найти, и когда я уверил себя, что в любое время смогу заполучить их. Я отодвигал срок, когда я испытаю двойное наслаждение, так же, как отодвигал срок начала работы, но вследствие уверенности в том, что я смогу испытать это наслаждение в любое время, оно уже становилось почти ненужным. Так нам достаточно бывает только иметь под рукой снотворные средства, чтобы заснуть и без них. Во всем мире мне были желанны только две женщины, и хотя я не в силах был представить себе их лица, но их имена Сен-Лу мне назвал, поручившись за их податливость. Таким образом, давешнее сообщение Сен-Лу задало трудную задачу моему воображению, но зато моей воле оно дало ощутимую передышку, моей воле был предоставлен продолжительный отдых. «Послушайте, — обратилась ко мне герцогиня, — на балах вы и так бываете, а в чем-нибудь другом я не могу быть вам полезна. Вы не хотите, чтобы я ввела вас в какой-нибудь салон?» Я высказал опасение, что единственный салон, куда мне хотелось бы попасть, она, наверное, считает далеко не блестящим. «Че-то?» — хриплым голосом, угрожающе, почти не разжимая губ, спросила она. «Баронесса Пютбю». Тут она сделала вид, что действительно возмущена. «Ну уж, нет, ни в коем случае, вы что, смеетесь надо мной? Мне чисто случайно известна фамилия этой твари, это отребье. Это все равно, что вы попросили бы меня познакомить вас с моей белошвейкой. Да нет, что я? Моя белошвейка прелесть, вы идите, а мое немножко того. Но вот о чем я вас просто умоляю. Будьте учтивы с теми, с кем я вас познакомил. Заводите им карточки, бывайте у них, и не заводите с ними разговоры о баронессе Пютбю, они ее и знать-то не знают». Я спросил, не ветрен ли чуть-чуть принцесса Дорвилье. «О, нет, что вы ошибаетесь, она скорее недотрога, правда, Базен?» «Да, насколько я помню, о ней никогда ничего такого не было слышно», — ответил герцог. «Вы не хотите поехать с нами на костюмированный бал?» — обратился он ко мне. «Я дал бы вам венецианский плащ. Я знаю одну особу, которой ваше присутствие на балу доставило черт знает какое удовольствие. Об Ариане я не говорю, это само собой разумеется. Нет, я имею в виду принцессу Пармскую». Она вас все время расхваливает, ваше имя у нее на устах. Ваше счастье, ведь она уж не первой молодости, что ее нравственность не подлежит никакому сомнению. Иначе она наверняка сделала бы вас своим чичизбеем, как говорили во времена моей юности, верным рыцарем, что ли. Меня тянуло не на бал, а на свидание с Альбертиной, поэтому я отказался. Карета остановилась, выездной лакей сказал, чтобы отворили ворота, лошади от нетерпения били копытами до тех пор, пока ворота не распахнулись, а затем экипаж въехал во двор. «Всех благ», — сказал мне герцог. «Я иногда жалела, что живу так близко от Марии», — сказала герцогиня. «Ее-то я очень люблю, а вот бывать у нее я люблю чуть-чуть меньше. Но я никогда еще так не жалела о том, что мы с ней живем поблизости, как сегодня, потому что из-за этого мне недолго пришлось ехать с вами. Довольно болтать, Арианна». Герцогиня выразила желание, чтобы я хоть на минуточку к ним зашел, и она и герцог расхохотались, когда я сказал, что не могу зайти, так как именно сейчас ко мне должна прийти в гости девушка. «Нашли время, когда принимать гостей», — заметила герцогиня. «Ну, милый, идем, идем», — сказал жене герцог германский. «Без черти 12, пора надевать костюм». У дверей герцог столкнулся с грозно стоявшими на часах, не побоявшимися спуститься в ночное время с своей вершины, чтобы избавить герцога от неприятностей, двумя дамами с тросточками. «Базен, мы спешили вас предупредить, боялись, как бы вы не поехали на бал. Час назад скончался бедный Аманьен».